Глава 9. Кольцо и роза. Радостное пение донеслось с неба, словно соскользнув по солнечному лучу. Как по волшебству, сверкающая золотом птица, мягко спланировав, приземлилась на засыпанный камнями пол Акрополя рядом с Тибериоза. «Гуги, ты вернулась!» — воскликнула Нина, с трудом поднимая Талдом. Рана в спине еще давала себе знать. Ческо развел руками. «Гуги, наконец-то мы опять увиделись с тобой!» Волшебная птица Ксорокса открыла клюв и мелодичной руладой приветствовала своих друзей, потом поклонилась белому коню. Тибериоза ответил, несколько раз вежливо кивнув головой. Оба животных обменялись понимающими взглядами. У них было единое задание — спасти жизнь двух отважных ребят. От взгляда на них, с честью выдержавших труднейшие испытания, сердца магических животных наполнялись гордостью. «Почему ты бросила меня одну в ураганном вихре? И точно так же поступила с Ческо? Это обязательно нужно было делать? Или таким был приказ Этереи?» — с легким укором спросила птицу Нина. Стоя на единственной ноге, Гуги встряхнула крыльями, подняв облачко золотистой пыли, сощурила глаза и покачала головой. «Я приношу свои извинения, но тебе хорошо известно, что мы, алхимики, должны уметь противостоять тяжелым испытаниям и в одиночку. Наше дело — это постоянный вызов». Девочке шестой луны еще раз припомнилось письмо деда, где говорилось о вызове. Она посмотрела на Ческо. Тот тоже все понял и не сердился на Гуги, с которой был искренне рад встретиться вновь. Тем не менее, его лицо по-прежнему было омрачено досадой на Нину, чьи отношения с Ливио казались ему предательством их любви, а такой вызов мальчик не был готов выдержать. Вот и прочитав ему мысли, Нина протянула ему руку и улыбнулась, словно говоря, что нет ничего, чего нельзя было бы преодолеть. «Пожалуйста, помоги мне взобраться на спину Гуги. Нам пора возвращаться в Венецию. Красное сердце Этереи ждет цифру 6. Это испытание мы выдержали». «А ты?» — Ческо погладил Тибериоза по шее. «Ты полетишь без нас?» Конь громко фыркнул, засиял глазами и грациозно поднялся в воздух. Повисев немного, помахивая хвостом, он вдруг исчез, оставив после себя эхо радостного ржания. «Мудрый Тибериоза собирается прибыть в Венецию раньше нас. Эдуардо дель Гурона ждет, не дождется его, чтобы узнать, все ли с нами в порядке. Мне тоже не терпится обнять Рокси. Интересно, выздоровела ли она окончательно?» — проговорила Нина, подходя к Гуги и ожидая, что Ческо поможет ей подняться на спину птицы. Мальчик взял ее на руки и положил на мягкие перья. Затем одним прыжком уселся рядом. «Рокси наверняка уже поправилась. Не может быть, чтобы суспензия оживляющая, придуманная Тадино де Джорджесом, не помогла ей. Но есть кое-кто, кому уже ничто не поможет». «Ты это о ком?» — спросила удивленно Нина. «О Карконе», — усмехнулся Ческо. «Хотелось бы надеяться, что он на самом деле умер. Утонул в том самом таинственном море, в котором собирался утопить нас. Море предало его». Едва Нина произнесла слово «предало», лицо Ческо вновь помрачнело. Нащупав в кармане найденное им кольцо, он подумал, что будет лучше, если он выбросит его прочь, к ногам Афины Парфенос, где и подобрал его. Но, тяжело вздохнув, не решился сделать этого и еще больше помрачнев, застыл, не произнося ни слова. Так в молчании начался их полет в обратном направлении. Птица шестой луны медленно взлетела, пронырнув между маленькими облачками, весело бежавшими по афинскому небу. Золотистая пыль шлейфом тянулась следом. Песня Гуги становилась все выше, и когда достигла самой высокой ноты, магическая птица набрала предельную скорость и бросилась в вихревую воронку, которая вела к серебряной ванне секретузии. Их путь проходил среди необычайных красот, но ничто не грело сердца юных алхимиков. Ни яркие вспышки, ни игры разноцветных лучей, ни головокружительные ароматы, ни ласковые порывы теплого ветра. Гармония золотого числа возвращалась Вселенной. Недоставало только цифры 8, чтобы окончательно остановить разрушительную деятельность двери хаоса. И все же чувство, которое совсем недавно соединяло двух ребят, казалось, оставило их навсегда. Ческо, сидя верхом на спине Гуги, мрачно следил за тем, как ослепительные лучи света то и дело пронзали стенки вращающейся воронки. Нина, закрыв глаза, страдала от боли в ране, несмотря на то, что лежала на мягких перьях птицы. Но еще больше она страдала от мысли, что навсегда потеряла доверие Ческо. Девочка подставила лицо ласковому ветру, моля о том, чтобы дед Миша помог ей еще раз. Воспоминания мелькали перед ее внутренним взором, обещания друг другу никогда не расставаться, совместно пережитые трудности во время схваток с ненавистным Карконом и его сообщниками. Слезы потекли по ее щекам. Дело восстановления золотого числа ставилось под угрозу. Схлипывая, она прошептала: «Если собрать воедино все цифры числа 1,618, то восстановится красота и гармония Вселенной. Ради этого я готова согласиться на что угодно». Шум и вспышки, сопровождавшие их полет в винтовом туннеле, внезапно исчезли, а вместе с ними исчезла и Гуги, вернувшаяся на шестую луну. На этом ее задание закончилось. Нина и Ческо продолжили свой короткий полет, вращаясь как волчки, пока не очутились в серебряной ванне, теперь уже без раскаленного воска. Они вернулись в секретузию. Мягкий свет Артемизии Альбарея, по-прежнему паривший над ваннами, отражался в стенах комнаты, источающих ароматные запахи воска. Ческо поднял очки, упавшие рядом со стенкой третьей и последней ванны, в которой бурно кипел золотой воск. Стон Нины заставил его броситься к ней на помощь. «Потерпи, прошу. Я понимаю, что полет в воронке оказался для тебя очень болезненным, но Гуги не могла доставить нас прямо в секретузию. Не беспокойся за меня. Скоро мы окажемся на вилле, где мне опять намажут рану синим кремом. Он мне поможет быстро восстановиться», — ответила девочка, вытирая слезы. Мальчик помог ей дойти до алтаря, где лежала шкатулка, в которой мерцало красное сердце Этереи. Нина надела пальмадита и положила Артемизию в кумисту. Дрожа от слабости, из последних сил она левой рукой подняла талдом, тогда как в правой держала числомак с цифрой 6. Как и в случае с двумя цифрами 1, клюв жезла открылся, и из него потянулся серебристый дым, который окутал полоску с золотой цифрой. Нина выпустила ее из руки, и дым понес цифру прямо к шкатулке. Вспышки тысяч мельчайших звездочек осветили секретузию. Красное сердце ритмично запульсировало, поглотив третью цифру золотого числа. Внутри новой демиургии две звезды, наложенные одна на другую, и круг стали видны еще отчетливее. Дверь хаоса потеряла еще часть своей силы. Сейчас демиургия засияет еще ярче и будет биться энергичнее, пульсируя жизнью и гармонией. Этерея будет счастлива. «Надеюсь, мы тоже», — сказала Нина, поворачиваясь к Ческу. «Не сомневаюсь, что она будет счастлива. Отыскать цифру 6 действительно оказалось очень трудно и опасно», — ответил тот холодно, направляясь к выходу. Нина пошла следом. Обойдя теперь уже пустую серебряную ванну, они прошли по плите, лежащей на месте первой бронзовой ванны. Когда ребята подошли к выходу, обнаружили перед ним кучку пепла, оставшегося от двери секретузии после вторжения в нее Ливио. «Из-за выходки Ливио Секретузи осталась беззащитной», — сказала печально Нина. «Чтобы быть рядом с тобой, Ливио превратил в пепел вход в это тайное место. Ради тебя он был готов разрушить все, что угодно, даже чувства других людей», — с презрением бросил Ческо. «Хватит!» — взорвалась Нина. «Я не намерена больше выносить твои отвратительные намеки. Ливио был моим врагом, проклятым карканианцем. Если ты думаешь, что, продолжая говорить о нем в таком тоне, делаешь мне больно, то ошибаешься. Ревность и злопамятность не способствуют никаким отношениям, тем более дружбе. Возьми обратно свою записку. Мне нет смысла хранить ее у себя». И, достав из кармана послание Ческо, она протянула его ему. Мальчик опешил. «Не возьму. Когда я ее писал, я испытывал искреннюю любовь к тебе. Даже сейчас мои чувства к тебе не изменились. Изменилась ты». Нина с негодованием оттолкнула его с дороги. Держась за заплесневевшие стены, она, еле переставляя ноги, поплелась по подземному коридору, распугивая пауков и крыс, снующих по полу, изъеденному непроходящей сыростью. Ческо догнал ее и схватил за руку. «Скажи, между нами все кончено?» Нина посмотрела ему прямо в глаза. «Да, если тебе так хочется». На глаза Ческо навернулись слезы. Он крепко обнял ее и почувствовал, как дрожит ее тело. «Мы, наверное, еще слишком юные, чтобы понимать что-либо в любви. Но чувства, которые я испытываю к тебе, очень сильные и искренние. Слишком сильные, чтобы отпустить тебя», — прошептал он, утыкаясь носом в ее волосы. «Так не отпускай. Ты нужен мне», — прошептала в ответ Нина, прижимаясь лбом к груди Ческо. В окружении саркофагов, дожи, пыли и паутины в душах ребят наступил покой. Не было ни букетов роз, ни позолоченных замков, которые увенчали бы это важное для обоих событие. Не было ничего важнее для них в этом скорбном месте. Так они чувствовали себя лишь однажды, когда вращались в воронке любви первой бронзовой ванны. Это был самый подходящий момент для того, чтобы подарить Нине кольцо вечной любви. Ческо взял правую руку девочки. «Кроме звезды, свидетельствующей о твоей принадлежности к алхимии света, теперь у тебя будет еще и это», — сказал он торжественно и надел ей на палец кольцо. Девочка шестой луны от изумления широко раскрыла глаза, еще более синие, чем всегда. «Золотое кольцо с лазуритом? Какая прелесть!» Я нашел его у подножия статуи Афины. «Думаю, это знак для нас. Оно не волшебное, но...» И Ческо показал ей выгравированную на кольце надпись. Прочитав ее, Нина ощутила сладостный озноб, пробежавший по ее телу, и обняла Ческо. «Кольцо вечной любви? У нас ведь такая, правда?» Ребята вновь обрели утраченную радость. Держась за руки, они покинули сырые катакомбы, чтобы подняться из люка в полу базилики. Нина обратила внимание, что мозаика с рисунком золотого числа была приоткрыта, и ей не пришлось воспользоваться клависом музивом. Два ведра по-прежнему оставались приклеенными к полу и все еще исходили паром. «Странно», — пробормотала Нина. «Я была уверена, что хорошо закрыла мозаику». Ческо рукой разогнал облачко пара, мешавшее ему разглядеть мозаику. «Это наверняка результат вторжения Ливио. Он использовал неизвестную нам магию, чтобы открыть мозаику и пробраться в Секретузию», — предположил мальчик. Громкий кашель, ритмичное позвякивание нарушили романтическое состояние юной пары. Ребята шагнули сквозь облако пара и очутились нос к носу с благородным рыцарем Эдуардо дель Гурона в сверкающих доспехах, за плечом которого стоял великолепный Тибериоза. «С возвращением, мои храбрецы!» — приветствовал он ребят. «Простите, что нарушил вашу идиллию». «Эдуардо!» — воскликнули ребята, покраснев от смущения. Рыцарь поднял забрало, а Тибериоза издал приветственное ржание, которое громом разнеслось по всей базилике благодаря ее прекрасной акустике. «Я безумно рад вновь видеть вас. Мы все скучали», — сказал рыцарь, широко улыбаясь. «Мы тоже очень рады вернуться живыми. Я потеряла много крови после того, как меня ранила гарпия. Ческо втер в рану синий крем моего деда», — рассказала Нина, дотрагиваясь до спины. «Камастилу, несомненно, найдет, чем тебя быстрее вылечить. Потерпи немного. Ты отважная девочка и умеешь не сдаваться. Вы оба действительно большие молодцы». Комплименты рыцаря, казалось, облегчили боль девочки шестой луны. «Я, конечно, потерплю, но мне не нравится, что мозаика была открыта. Кроме этого, Ливио превратил в пепел дверь в секретузию. Нам надо что-то сделать, чтобы надежно защитить демиургию и не позволить никому больше обнаружить это тайное место», заметила Нина, показывая под ноги. «Ты права, доля риска есть, и в этом вина Ливио. Было бы интересно узнать, какую совершенную магию он использовал, чтобы открыть мозаику без Клависа Музивум. И что особенно странно, даже пар из ведер не убил его. Слава богу, Ливио мертв. Ты правда собственными глазами видела, как его поглотила магма двери Каоса?» — спросил Эдуардо и посмотрел ей в глаза, ища подтверждение. «Да, видела. Он был закручен спиралью магмы на моих глазах. Я думаю, Ливио удалось открыть мозаику и попасть в секретузию благодаря тому, что он выпил эликсир жизни, секретный алхимический препарат, изобретенный Карконом для того, чтобы сделать свою жизнь вечной. Выпив его, Ливио соединил в себе могущественные свойства эликсира с энергией голоса убеждения и техникой обольщения и стал сильнее князя», — ответила Нина, опуская взгляд. «Наверное, ты права. Но как бы то ни было, факт остается фактом. Молодой призрак мертв. Как остальные два карканианских призрака, Сикурио и Амбера. Они тоже уничтожены. Это значит, никто из троих не может больше представлять опасность для секретузии», заверил рыцарь юных алхимиков. «Вы с Камастилой убили призраков Каркона?» спросил Ческо, глядя на меч Эдуардо. «Да». Рыцарь вынул меч из ножен, с гордостью демонстрируя ребятам окровавленное лезвие. «Мы вновь отправили их в мир мертвецов. Все произошло здесь, в базилике. Додо и Фьора тоже присутствовали при этом. Победить Амберо и Сикурио оказалось совсем нетрудно». «И замечательно! Тогда нам остается только отпраздновать это событие», — обрадовался мальчик. «Обязательно, но чуть позже. Есть срочные дела, которые надо сделать, прежде чем вернуться на виллу. Приготовьтесь к новому вызову. Но учтите, мне сейчас очень сложно исчезать и появляться. И Камастилли с Тибериоза тоже. Джеролому еще действует, но мы должны рассчитывать силы, чтобы вернуться на Ксоракс». С этими словами рыцарь опустил забрало и вскочил на коня. «Ты хочешь сказать, что вы больше не можете стать невидимыми?» — встревожилась Нина. «Можем, но лишь в крайнем случае. Дело в том, что мы израсходовали большую часть нашей алхимической энергии и теперь должны экономить ее для длинного перелета на Ксоракс, который нам предстоит. Как Джолия и Фила Морганте, мы не можем остаться с вами навсегда». Призрак не скрывал правды. «И когда вы собираетесь возвращаться на шестую луну?» — спросил огорченный Ческо. «Как только поступит указание Этерей», — ответил Эдуардо. «Значит, сейчас мы полетим верхом, рискуя показаться жителем города?» — встревожилась Нина, представив себя героиней очередной дурацкой статейки Пьетро Зулина, посвященной магии. «Какие горожане в 3 часа ночи? Венеция спит. К тому же мы пронесемся над городом стрелой. Никто не заметит», — рассмеялся призрак, и его смех разрядил напряжение. «Ты прав. И вообще, надеюсь, самые большие опасности уже позади. Ческо посмотрел на рыцаря, ожидая подтверждения. «Нет, мой юный друг. У Каркона, после того, что вы сделали с Гарпией, остался всего один каменный воин, тот, что охраняет цифру 8. Так что князь постарается ответить вам ужасной местью». Эдуардо дель Гуроне не скрывал правды, желая, чтобы ребята были постоянно готовы к жестокой борьбе. «Разве Каркон не погиб?» — спросили ребята хором, надеясь, что так оно и есть. «Боюсь, что он спасся. Очень скоро действие магии загрязненного треугольника, с помощью которой вы заколдовали дворец Кадора, закончится, и убежище Каркона опять вернется в прежнее состояние и предстанет перед венецианцами жалким, обмотанным колючей проволокой зданием. Горожан это наверняка потрясет, и они станут воспринимать указ мэра как попытку ввести их в заблуждение». Нина нахмурилась. «Это правда. Чары магии треугольника заканчиваются сегодня вечером. Наша поездка в Афины заняла больше времени, чем мы рассчитывали. Я думала, что мы успеем вернуться вовремя». «Это потому, что вы против вашей воли были перенесены в миры тьмы, и алхимическое время сдвинулось. Каркон и Ливио старались сделать все, чтобы помешать вам отыскать цифру 6. Поэтому мы так переживали за вас. Мы не знали, когда вы вернетесь, и вернетесь ли вообще», — добавил Эдуардо. «Но я видел своими глазами, как Каркон с огромной высоты рухнул в волны таинственного моря. Как можно выжить после такого падения?» — воскликнул Ческо. «Я сомневаюсь в том, что магистр магикум мог погибнуть в одном из своих миров. Как бы то ни было, мы должны проверить, не вернулся ли он в свой дворец», — озабоченным тоном произнес рыцарь. «Значит, нам опять предстоит война с князем. Кстати, если бы не лента ядовитой Камастиллы и не твои ценные советы, нам не удалось бы справиться с ужасной гарпией. Как бы нам найти способ вот так же, раз и навсегда, уничтожить и Каркона тоже?» — воскликнул Ческо, сжимая кулаки. «Конечно, магические предметы из переметных сумм оказались вам полезны, но убил-то каменного монстра Абсинтиум. Вот без его помощи вас тут точно не было бы», — улыбнулся рыцарь. «Я следую инструкциям деда и говорящей книги, до последнего момента скрывала от всех тайну медного медальона», — улыбнулась в ответ Нина. «Мы в этом нисколько не сомневались. Несмотря на некоторые сомнения, сама Этерея убеждена, что вы будете соблюдать правила алхимии. Но хватит терять время, подробнее об этом поговорим позже, после того, как вы обнимете вашу подругу Рокси. Она полностью выздоровела». Прекрасная новость привела ребят в восторг. «Рокси!» — завопила Нина, не сдерживая эмоций. Суспензия оживляющая сработала как надо. Макс и Андора терпеливо ухаживали за Рокси, ни на минуту не отходя от нее. О помощи Додо и Фьора я уже и не говорю. Они перевели ее на виллу к Любе, — сообщил рыцарь и потрепал по шее радостно помахивающего хвостом Тибериоза. «Клюбе? Почему Клюбе?» — сморщила нос Нина. «Потому что всем известна заботливость твоей русской няни. Она сразу же позвонила родителям Рокси, которые не получали от нее известий уже несколько дней. И правильно сделала, иначе у всех нас были бы большие неприятности». Сказав это, Эдуардо подал знак ребятам, и Ческо помог Нине взобраться на спину коня, затем одним прыжком вскочил сам. Тибериоза засиял глазами, и лучи света отразились в золотом алтаре, отчего засверкали всеми цветами радуги драгоценные камни, которыми было украшено это произведение искусства. Медленным шагом они покинули место у ведер с паром, и звонкий цокот копыт сопровождал их до самого выхода. Двери базилики распахнулись под напором света, струящегося из глаз Тибериоза, и легкий сентябрьский ветерок освежил усталые лица ребят, которые жадно вдыхали солоновато-горький воздух родного города. Тибериоза быстрой рысью поскакал по площади Сан-Марко, абсолютно пустынный и освещаемый лишь светом над дверями зданий. Как только часы пробили 3 раза, конь взлетел и отдался на волю воздушного потока, идущего со стороны лагуны. Очень скоро они достигли крыши дворца Кадора. Из 3 его труб валил дым, знак того, что в его комнатах горели камины. Окна 2-го этажа, включая комнаты Каркона, были темными. Фасад здания оставался таким, каким он был перед их отлетом из города. Чары продолжали действовать. Хотя Тибериоза мягко опустился на мокрую от дождя крышу зала пыток, несколько черепиц хрустнули под его весом, и их осколки улетели вниз. «Спустись во двор», — прошептал ему на ухо рыцарь. Конь кивнул и, спланировав, приземлился точно перед входом в изолятор. Эдуардо и Ческо, спрыгнув на землю, внимательно огляделись по сторонам. Нина тоже ловко спустилась, рана уже почти не беспокоила ее благодаря заживляющему действию крема деда. Первое, что бросилось в глаза девочке 6-й луны, дверь в комнату планет была приоткрыта. «Я войду туда», — сказала она решительно. «Хочу убедиться, действительно ли Каркон скопировал дверь Каоса». «Подожди, в изоляторе кто-то есть, видишь? Свет!» — удержал ее за плечо Ческо. Тибериоза тряхнул гривой, его глаза по-прежнему ярко светились. Конь принюхался. Карканианская нора воняла гниющей падалью. «Ребята, будьте осторожнее!» — предупредил их Эдуардо. Нина, следуя своей интуиции, сжала талдом и слегка толкнула дверь комнаты планет. Та моментально открылась, и девочка встала на пороге. Сердце ее бешено билось. Ни Эдуардо, ни Ческо не предполагали, какая опасность поджидает девочку в этой комнате. Стоя под окном изолятора, они прислушивались к голосам, доносящимся изнутри. «Ванная воскресительная полностью вернула ему здоровье. У него действительно сверхчеловеческая сила. Помоги мне привести в порядок сосуды и приборы. И отправимся спать». Ческо узнал голос Вишиола. «Давай побыстрее закончим, а то я с ног валюсь от усталости, хотя все равно не смогу уснуть. Как только закрою глаза, сразу начинаю думать о Барбессе». Теперь это был голос Алвиза. Оба карканианских слуги подошли к окну. Горб Кривого хорошо просматривался в свете факела, горевшего в изоляторе. А вот всклокоченные и жесткие волосы юного андроида были частично скрыты грязной занавеской. «Как мне хочется, чтобы вилла Испасия взлетела на воздух, а Нина и все ее презренные дружки сгорели в пламени!» — злобно процедил сквозь зубы Алвиз. Его ненависть была сильнее любой алхимической отравы. «Успокойся. Князь скажет, что нам делать. Не стоит спешить. Я знаю, что ты горишь желанием отомстить за смерть Барбессы, но кому теперь ты будешь мстить? Ливио-то сгорел в магме двери Каоса. Она наказала его за тебя». Подражая хозяину, Вишиола сплюнул на пол. «Убийца! Предатель!» Она отомстила ему за то, что тот поддался чарам этой ведьмы из Джудеки. Ливио получил по заслугам. «Нина тоже должна кончить тем же самым!» Алвиз оперся о подоконник и, сдвинув занавеску, посмотрел во двор. Сиявшие в темноте двора глаза Тибериоза не заметил бы только слепой. «Во дворе кто-то есть!» — завопил андроид, пулей отскакивая от окна. «Нас обнаружили». Эдуардо выпрямился и подал Ческо знак быстро садиться на коня. Дверь изолятора распахнулась, из нее выскочили Алвиз, за ним Горбун. «Негодяи! Вы набрались наглости явиться сюда после всего того, что сделали с князем?» Глаза Алвиза горели бешенством. Еще немного, и он бросился бы на рыцаря. Эдуардо выхватил меч из ножен и направил его на Алвиза. Лезвие меча со свистом завибрировало, а двуххвостый дракон на его золотом эфесе заискрился. Вишола замахал полами своего плаща, вереща как обезумевший, а затем схватил вилы, стоявшие у стены. Ческо среагировал моментально, нажав на гуасиловые глаза своего талдома. Языки пламени, выброшенного жезлом, лизнули штаны Алвиза, который бросился на Ческо, пытаясь сбить его с ног. «Это ты бросил в морскую пучину моего господина!» — визжал он, брызгая слюной. «Ты покойник!» Увернувшись от взбесившегося андроида, Ческо кулаком ударил его прямо в искаженную злобой физиономию. Искусственная кожа Алвиза лопнула в нескольких местах, и нос андроида упал на землю. Алвиз схватился руками за обезображенное лицо, зашатался и грохнулся, угодив спиной в окно, отчего стекла разлетелись мелкими осколками. Попытавшись подняться, он уцепился за оконную занавеску, но та под его весом оторвалась, и Алвиз рухнул в стеклянные осколки. Пешола запустил вилами в рыцаря, но те лишь скользнули по блестящим доспехам. Тибериоза прибавил света в глазах и ослепил злодея, который попятился и, споткнувшись, упал прямо на воющего от боли Алвиза. Конь поднял передние ноги и со всей силы обрушил их на тела двух несчастных. После такого удара они не могли пошевелить даже пальцем. Ческо обернулся. «Нина, где ты?» — прозвучал его крик в полумраке двора. Эдуардо показал концом меча на дверь комнаты планет. Она вошла туда и рискует попасть в лапы Каркона, который, если верить этим двоим, выжил. Со всех ног оба бросились к двери, но она вдруг с грохотом захлопнулась перед самым их носом. Они прислушались. Из-за двери не доносилось ни звука. Ческо принялся бить кулаками в дверь. «Открой, Нина! Открой, это мы! Нина, ответь!» Девочка шестой луны не могла слышать его криков. Она словно окаменела, забыв обо всем на свете, захваченная зрелищем ослепительного сияния двери хаоса. Огонь вечного зла отражался в ее широко распахнутых глазах. Она попыталась защититься рукой от нестерпимого жара магмы, бешеной спиралью крутящейся внутри раскаленной арки. «Невероятно! Неужели Каркон действительно сделал ее копию?» — пробормотала девочка, не отрывая восхищенного взгляда от этого адского видения. Внезапно она подумала о Ливио, и все внутри ее сжалось, а дыхание комом встало в горле. «Стоп! Он мертв, и нечего больше о нем думать. Моя задача — уничтожить Каркона и найти последнюю цифру золотого числа», — проговорила она и погладила подаренное Ческо кольцо. Делая это, Нина заметила, что звезда на ладони сильно увеличилась в размерах. «Какая она черная и огромная», — подумала девочка, озираясь в поисках источника опасности, и подняла голову к пяти планетам, вращающимся на тросах из тензиума. В комнате сконцентрирован весь бесконечный ужас, созданный Карконом. Вселенная тьмы напрямую связана с этими дьявольскими устройствами. Она вспомнила о пытке Ческо огненными браслетами, и ярость, охватившая ее, была так же велика, как ненависть, которую она испытывала к князю. И тут, из глубины комнаты, послышался хриплый, дьявольский голос, который она слишком хорошо знала. «Явилась заплатить по своим грехам!» Нина вздрогнула, губы ее сжались, но глаз она не закрыла. Жар, исходящий от двери хаоса, усилился. Раскаленным воздухом было невозможно дышать, но магистр Магикум чувствовал себя в этой атмосфере очень уютно. Он вышел из-за арки. Его обычный фиолетовый плащ волочился по грязному полу, покрытому светящимися водорослями, в которых тонули ноги князя с длинными ногтями, казавшимися скорее самыми настоящими когтями. «Выжил! Стало быть, ты спасся в своем таинственном море!» — выговорила Нина, не сводя с когтей глаз. Каркон сделал еще пару шагов, и его физиономия предстала во всем своем отвратительном уродстве. Рот был черен и искривлен, морщины и раны бороздили зеленоватую кожу. Налитые кровью глаза напоминали миниатюрные двери Каоса. «Глупая соплячка! Неужели ты действительно поверила, что я могу погибнуть в одном из моих любимых миров? Я обязан своим спасением чудесным светящимся водорослям. Они выделяют много кислорода, который помог мне не утонуть. С помощью маленьких пузырьков воздуха на их листьях я мог дышать до тех пор, пока не восстановил силы настолько, чтобы выплыть и вернуться сюда, в мой дворец!» Каркон оглушительно захохотал. «Тебя спасли водоросли?» — прошептала она в изумлении. «Но и ты меня удивила. Я уже не думал, что снова увижу тебя. Видимо, небытие не хочет принимать тебя. Придется использовать магму. Так ты сможешь догнать Ливио, твою тайную любовь. А тебе известно, что он еще и убийца? Он самым жестоким образом убил преданную мне Барбессу!» Князь покрутил в руках Пандемон Морталис. Его острие сверкало. Алмазная игла была готова поразить Нину. Известие о том, что Ливио убил Барбессу, потрясло Нину. Поцеловавший ее молодой призрак, кажется и правда, намеревался уничтожить карканианский мир, чтобы создать новый для них двоих. «Тебе уже пора бы привыкнуть к поражениям», — засмеялась она в лицо Каркону. «Если уж Ливио предал тебя, значит, ты не способен управлять даже своими сообщниками. А вот я предана алхимии света и своему деду, и буду им предана всегда. С помощью абсинтиума я уничтожила Келено. Уже трое твоих каменных воинов рассыпались в прах от моей алхимии. Тебе этого мало?» «Ты использовала абсинтиум? Браво! Молодец! Но я, к твоему сведению, не становлюсь слабее, несмотря на предателей и потерю нескольких помощников», — усмехнулся князь, запахивая плащ. «У меня хватит сил, чтобы помешать тебе уничтожить безграничную мощь двери Каоса. Разрушение всего скоро произойдет, и я установлю во Вселенной господство славной эры тьмы. Думаешь, для меня большая проблема проникнуть в Секретузию? Уж если такое удалось Ливио, то я без труда смогу вернуть себе цифры, которые ты у меня отняла, и разбить вдребезги новую демиургию». «Не успеешь. Я уже отыскала цифру 6. Еще немного и отыщу последнюю цифру золотого числа. Твоя песенка спета, Каркон!» Засмеялась в лицо монстра Нина. Каркон сплюнул, и от его желтой слюны, упавшей на водоросли, они засияли зеленым светом. «Ты в этом уверена? Ливио, глупый призрак, тоже бросил вызов судьбе. Он поверил, что, выпив эликсир жизни, сравнялся со мной». Нина поежилась. В глубине души она надеялась, что после всего, что с ним случилось, Каркон окажется неспособным на решительные действия. Но если бы он действительно проник в Секретузию, демиургия оказалась бы в плену его безумной жажды разрушения. «Ливио заплатил жизнью за свое предательство. Он умер из-за тебя. Какой болван! Подумать, что вы двое можете стать хорошей парой», — дразнил девочку князь. «Сколько пустой болтовни! Ты просто боишься признать, что алхимия света — единственный правильный путь, что гармония и красота победят злобную тягу к разрушению, которая управляет твоим сердцем и твоей головой. Я тебя не боюсь, потому что знаю, правда на моей стороне». Нина приняла атакующую стойку, и хотя рана в спине еще побаливала, это никак не отразилось на ее лице. «Собралась умирать? Правильно делаешь. На этот раз ничто и никто не сможет спасти тебя. Сюда никто не войдет. Здесь ты и закончишь свою жизнь», — опять захохотал князь, показывая на дверь Каоса. Взлетев под потолок, он принялся окружить среди вращающихся сфер, закладывая виражи между тросами и стензиума. Возле медленно вращающейся третьей планеты он остановился, и его черные когти легли на красные жемчужины Пандемона. Легкое нажатие, и из убийственного жезла в девочку полетели вихри зеленого огня. Нина моментально ответила. Золотой клюв Талдема выплюнул струи ядовитой кислоты, от которых князь едва увернулся, пронесясь под потолком, как стая саранчи. Ядовитая жидкость лишь обрызгала его фиолетовый плащ, и в мгновение ока он превратился в дырявые обноски. «Ты можешь попасть только в мой плащ!» По комнате разнесся ехидный хохот Каркона. Гасиловые глаза Талдема вспыхнули вновь, жезл завибрировал, и ураган раскаленных искр ударил прямо в физиономию князя. Его отчаянный визг заглушил звук булькающей магмы. Отдача от выстрела была такой сильной, что Нина не устояла на ногах и упала на мягкие водоросли. «Мерзавка! Ты что творишь?» — каркнул князь, мечась от боли, и словно гигантская летучая мышь спланировал на пытающуюся подняться девочку. Поставив ногу на грудь Нины, он склонился над ней. Слюна с его губы капнула ей на щеку. Она закрыла глаза и зажала рот рукой, чтобы сдержать подступившую рвоту. «Ну вот и все, маленькое глупое существо! Открой глаза! Смотри на меня!» Каркон прижал алмазную иглу Пандемона к шее своей жертвы. Адский грохот заставил его обернуться, когда он уже собирался пронзить горло девочки. Доблестный Эдуардо дель Гуроне с помощью Ческо вышиб входную дверь, щепки от которой рассыпались по всему полу комнаты. Каркон отскочил в сторону, а затем, взмахнув плащом, снова взлетел под потолок. «Прекрасно! С каждой минутой становится все интереснее! Прошу! Прошу, входите! Смерть ждет вас!» Зарал он сверху, оглядывая рыцаря с мечом в руке. Ческо бросился к Нине. «Ты не ранена? С тобой все в порядке?» «Да, но еще немного, и он пронзил бы меня иглой своего пандемона», ответила она, стараясь отдышаться. Жар магмы стал еще нетерпимее. От сатанинского хохота князя сотрясались стены. «Рыцарь, ты убил Сикурио Фасторио! На лезвии твоего меча я вижу кровь моего верного призрака! Но моей крови на нем не будет! Ты призрак, которого я уничтожу!» Каркон поднял пандемон к потолку и выстрелил в него темной густой жидкостью. Мгновенно капли жидкости превратились в омерзительных гигантских черных пауков с горящими глазами и острыми клыками, которые проворно спустились по тросам из стензиума на вращающиеся сферы и расселись на них в ожидании приказа Каркона. Эдуардо дель Гурона сжал рукоятку меча из золота философского и сказал с презрением: «Пауки? Ты только и способен на цирковые трюки! Наберись мужества, спускайся и сразись со мной! Я вызываю тебя на дуэль!» «Сначала сразись с моими дорогими паучками! Разогрейся немного!» — захихикал магистр магикум, наслаждаясь спектаклем. Затем махнул рукой, и тарантулы посыпались вниз на покрывавшие пол водоросли. Будто солдаты кошмарного войска, они построились перед рыцарем в несколько рядов. Тот сделал шаг вперед, и стоявший первым паук был рассечен его мечом. Остальные мгновенно взяли Эдуарда в кольцо под адский хохот Каркона, предвкушающего быструю победу. Ческо и Нина вскочили на ноги и выстрелили из своих талдемов. Языки пламени, раскаленные лучи поглотили тарантулов, но, несмотря на полученные ранения, они продолжали атаковать рыцаря. Потрея, пауки бросались на него, разинув пасти и нервно перебирая длинными мохнатыми лапами. Прокусив доспехи, пауки добрались до спины храброго рыцаря, и он почувствовал, как их острые клыки принялись рвать его тело. крик боли привел ребят в смятение. Эдуардо сделал попытку стать невидимым. Лишь так призрак мог бы избежать смерти. Но исчезли только его ноги, а лицо, руки и часть торса остались видимыми. Нина и Ческо, не переставая, жали на гаосиловые глаза своих жезлов, но никакие алхимические действия не могли уже остановить отвратительных прожорливых пауков. Взлетев в последний раз, сверкающий меч упал в водоросли и мгновенно скрылся из глаз под очередной волной нападавших тарантулов. Из-под забрала донесся отчаянный крик, а дальше слышался лишь хруст доспехов, пожираемых чудовищными карканианскими пауками. «Нет!» — закричали ребята, ставшие свидетелями ужасной смерти благородного рыцаря. Зависнув под потолком на тензиумном тросе, Каркон захохотал. «Теперь ваша очередь!» — сквозь смех выговорил он и махнул рукой паукам. Те бросили доедать останки бедного рыцаря и поползли к ребятам. В этот момент на пороге комнаты планет, сверкая горящими глазами, возник Тибериоза. Он встряхнул густой белоснежной гривой, поднял голову, и его громоподобное ржание оглушило Каркона. Затем конь протопал по обломкам деревянной двери, громко фыркнул, оскалил крупные зубы и принялся давить пауков покрытыми золотом копытами. Очень скоро от них остались только лохматые лапы, бившиеся в агонии среди зеленых водорослей. Каркон задохнулся от ярости. «Мерзавец!» — сумел наконец выговорить он, быстро спускаясь вниз. Остановившись в нескольких метрах от двери Каоса, он поднял голову и завопил: «Вишиола! Алвис, куда вы подевались?» Но магистр Магикум так и не дождался помощи своих верных сообщников. Ческо со злостью в голосе выкрикнул: «Не ори! Бесполезно звать их! Мы уничтожили твоих приспешников!» Князь заскрежетал зубами и, не выпуская из виду стоявшего перед ним коня, несколько раз сплюнул под ноги мальчика в знак презрения. Тибериоза ослепил его ярким светом из своих глаз, а затем подошел к разорванным доспехам рыцаря и принялся их обнюхивать. Лизнул оставшийся целым золотой шлем и заплакал, как ребенок. Огромные слезы покатились из его сияющих глаз. От отважного Эдуардо дель Гуроне остался только этот шлем и окровавленный меч, который должен был сделать его невидимым. Он обронил его во время битвы с пауками и поэтому не смог спастись. Тяжело дыша от ярости и боли утраты, конь встал на задние ноги и, размахивая передними, пошел на проклятого венецианского алхимика, убившего его любимого хозяина. Каркон не успел нажать на жемчужины своего пандемона Морталис. Удар копытом по голове свалил его на пол. Выронив пандемон, князь замер с разинутым ртом и закрытыми глазами. С потолка на помощь ему поспешили оставшиеся в живых тарантулы, а из углов комнаты выползли десятки очковых змей. Ческо подхватил меч Эдуарда и вскочил на Тибериоза. «Нина, быстро на коня!» Девочка шестой луны прыгнула в седло, сморщившись от острой боли в спине. Тибериоза молнией вылетел из комнаты планет и одним ловким прыжком взлетел в небо, оставив тарантулам и змеям заниматься лежащим без памяти магистром Магикум. Небо оказалось затянутым серыми тучами, закрывавшими звезды. На городской башне пробило 5 часов утра, когда белоснежный конь, перелетев через канал Джудекки, плавно приземлился в парке Вилла Эспасия. Дверь дома была открыта, и огни гигантской люстры освещали растения, украшавшие вход виллы. Нина спрыгнула на землю вместе с Ческо, который крепко сжимал в руке драгоценный меч Эдуардо. Когда они вошли в холл, он был пуст. «Странно, 5 утра, а люстра горит. Неужели Люба забыла выключить ее?» — прошептала девочка. Стараясь не шуметь, все трое прошли по гигантскому персидскому ковру и, как только достигли его центра, услышали: «Добро пожаловать домой!» Это хором крикнули Рокси, Додо, Фьоры и Камастилла, появляясь из зала розового угла. «Рокси!» — завизжала от радости Нина, завидев подругу, которая, улыбаясь, смотрела на Нину. Рядом, не дыша, стояли Фьоры и Додо, взволнованные триумфальным возвращением Ческо и Нины. Девочка шестой луны обняла Рокси. «Подруга моя, ты не представляешь, как я рада видеть тебя выздоровевшей», сказала Нина, и обе почувствовали, как сильно они любят друг друга. «В том, что я здесь с вами, живая и здоровая, заслуга суспензии, оживляющей мудрого Тадина де Джорджеса. И, конечно, благодаря поддержке Фьоре, Додо, Макса и Андоры. Я слышала, что и ты, и Ческо пережили в своем путешествии трудные моменты. Мне так хотелось прийти к вам на помощь». Ческо тоже обнял Рокси. «С тобой, такой лихой и отважный, было бы намного легче отыскать цифру 6», — улыбнулся он. Фьора подошла к Нине и, сияя от счастья, проговорила, глядя в бледное и усталое лицо девочки шестой луны: «Мы так переживали за твою жизнь, когда наши рубины вечной дружбы раскалились до красна». Растроганная Нина в знак благодарности прижала руку к сердцу, и все увидели кольцо на пальце ее руки. «Какое красивое!» — восхитилась Рокси. «Где ты его взяла?» Нина покраснела и показала на Ческо. «Ческо нашел его у ног статуи Афины. Это кольцо вечной любви». «Вечной любви!» — эхом повторили обе девочки с легким оттенком зависти. «Он подарил тебе кольцо, это значит, вы помолвлены?» — подколола подругу Рокси. Чтобы не показать, что смущена, Нина повернулась к друзьям спиной, и Додо тотчас заметил, что майка на ее спине вся в крови. «Ты ранена?» — перепугался он. «Это все гарпия. Но сейчас рана уже заживает». «Гарпия?» — ужаснулась Фьоре. «Но это же ужасное существо! Где вы с ней встретились?» «В Афинском Акрополе. Это была очень жестокая битва, мы вам о ней обязательно расскажем», — вместо Нины ответил Ческо. «А почему этот меч у тебя? Он же принадлежит Эдуардо дель Гуроне», — удивилась Рокси, узнав оружие рыцаря. «Кстати, где он? Почему его нет с вами?» — спросила Камастилла. «Его убили гигантские тарантулы Каркона. Нам очень тяжело сообщать вам об этом», — глухо проговорил Ческо, сжимая рукоятку меча. Все ахнули и с грустью посмотрели настоящего понура Тибериоза. «Тибериоз очень выручил нас. Нам удалось сбежать, потому что он ударил Каркона копытами, и тот с пробитой головой свалился на пол без чувств. Хотя я не уверен, что он умрет. Я уже не уверен, что он вообще когда-нибудь отвяжется от нас», — сказал с горечью Ческо. «Эдуардо убит? Никак не могу поверить в это», — всхлипнула Камастилла и повернулась к коню. «Мой дорогой Тибериоза, я разделяю твою боль. Наш прекрасный и великодушный Эдуардо героически погиб в битве с Карконом», — погладила она шею белого коня. Тибериоза, склонив голову, положил морду ей на плечо, и из его глаз на драгоценный ковер скатилось несколько слезинок. Благородная дама закрыла лицо руками и тоже заплакала. «Я никогда не смогу забыть Эдуардо. Каркон действительно самый мерзкий из всех алхимиков тьмы». Державшаяся из последних сил Нина произнесла с отчаянием: «Мы должны были помочь ему. Мы были способны остановить проклятого князя». И, не закончив фразу, стала оседать на пол. Ческо подхватил ее, не дав упасть. Камастилла вытерла слезы и заметила, обращаясь к девочке: «К сожалению, не всегда удается взять верх над злом». «Мы это уже знаем», — подала голос Рокси. «Но все равно обязаны найти способ навсегда уничтожить Каркона. Невозможно, чтобы человечество и дальше терпело его гнусности. Как радовались дети всего мира, когда мы отыскали четыре тайны. Нельзя предать их. И золотое число должно стать нашим, чтобы вся вселенная вновь засияла красотой, которую она заслуживает. Додо захлопала в ладоши, а Камастила отвесила поклон девочке, пораженной неожиданной для такого возраста мудростью. «Браво! Вот такие юные создания, как ты, верующие в силу добра, и делают шестую луну чудесным миром, заботящимся обо всем». Счастливая от того, что снова оказалась в кругу друзей, Нина провела рукой по лицу, стараясь стереть с него следы усталости. Это не укрылось от внимания Ческо. «Тебе стоит пойти отдохнуть. Ты же не спала уже несколько дней», — прошептал он ей на ухо и ласково погладил по голове. «Ты прав. На этот раз поиск очередной цифры золотого числа потребовал от меня слишком много сил», — ответила она и схватилась за его руку, почувствовав, что вот-вот упадет в обморок. Камастила сняла пряжку со своей туфли, открыла ее и достала миниатюрную ампулу с белой жидкостью. «Ну-ка, выпей это скорее», — приказала она, протягивая ампулу девочке. «Что это?» — спросила та, беря ее. «Суманта белоснежная, целебный напиток, который поможет тебе заснуть и быстро набраться сил. Когда проснешься, почувствуешь себя в отличной форме». Камастила проследила за тем, чтобы Нина выпила до дна содержимое ампулы и заметила кольцо. Бросив взгляд на Ческо, она поняла, что этих двоих связывает настоящее чувство. «Какой приятный напиток! Кажется, мне уже стало лучше. Но перед тем, как отправиться отдохнуть, мне надо поговорить с этой Реей. Мне надо рассказать ей о гибели Эдуардо и о своей вине за то, что не смогла помешать его убийству», — проговорила Нина, преодолевая усталость. «Эта Рея не рассердится, если ты свяжешься с ней позже», — проворчала благородная дама. «Она уже и без того знает о том, что цифра 6 найдена, и безмерно счастлива этим. Твой дед, Мириан Биров, Тадина де Джорджис и другие алхимики шестой луны восхищены твоей решимостью и мужеством, Ческо. Что касается Эдуардо, ты не должна испытывать чувство вины за его гибель. Видимо, судьбе было угодно, чтобы он пожертвовал своей жизнью призрака ради твоего спасения и спасения Ческо. Слишком много страданий мы должны переносить, чтобы освободить мир от алхимии тьмы. Сколько еще жертв надо принести, прежде чем Каркон исчезнет?» Девочка шестой луны печальным взглядом обвела друзей, ища ответа. Камастила расправила складки своего платья и достала из кармана маленький мешочек. «Всегда есть что-то, что помогает легче пережить потерю дорогого человека. Жизнь — это путь, который полон огорчений и страданий. Нельзя, чтобы они захватывали тебя целиком, иначе ты потеряешь способность восхищаться красотой самой жизни. Может быть, предвидя все, Эдуардо передал для тебя это». И Камастила протянула Нине мешочек, в котором лежали черная шахматная пешка и 5 золотых монет. Его подарок на память о себе. «Это же магические предметы Сикурио Фасторио!» — воскликнула девочка. — «Они самые. Щедрый рыцарь подумал, что будет правильным хранить их у тебя», — ответила дама, и слезы вновь потекли по ее щекам. «Для чего служит эта пешка? И эти 5 монет?» Девочка шестой луны интуитивно чувствовала, что подаренные предметы обладают бесценными магическими свойствами. «Это предстоит открыть тебе самой», — улыбнулась Камастила, отступая на шаг. Ческо поклонился ей и сказал: «Эдуардо дель Гуроне оставил нам в наследство то, что берег пуще всего — свой меч, черную пешку и золотые монеты. Не беспокойтесь, мы будем заботливо хранить его дар». Остальные ребята закивали в подтверждение слов друга. И тут печальное ржание Табериоза напомнило о том, что пришла пора прощаться. Суматоха разбудила русскую няню, и она вышла из своей комнаты в халате, бигуди и припухшими от сна глазами. «Что здесь опять происходит?» — спросила она, испуганно глядя на белого коня. «Люба, дорогая, на часах всего 5 утра. Возвращайся в постель», — мягко улыбнулась ей Нина, стараясь не поворачиваться к няне, раненой спиной. «Нина, девочка моя, ты только что пришла? Где ты была так поздно? С тобой все в порядке?» Люба оглядела девочку с головы до ног. «Мы с Ческо немного прогуляли коня», — ответила девочка, отводя взгляд. «Прогуляли коня? Ты издеваешься надо мной? У Ческо в руках окровавленный меч», — рассердилась Люба. «Нет, правда, поверь мне», — попыталась успокоить ее Нина. «Не морочь мне голову. Это все та же история с дворцом? Это вы помогли мэру с указом, в котором говорится, что с дворцом все в порядке?» — кипятилась няня. «Мэр написал правду, с дворцом действительно все в порядке», — ускользнула от острых вопросов Нина. «А конь? Он теперь все время будет находиться здесь?» Люба строго посмотрела на Табериоза, золоченые копыта которого тонули в дорогом персидском ковре. «Не переживайте, дорогая няня, наш Табериоза ничего не сделает вашему ковру», — вставила слово Камастила, доставая из пряжки пудреницу. Люба покачала головой, с удивлением разглядывая наряд дамы, абсолютно не отвечающей современной моде. «А где рыцарь в сверкающих доспехах? Разве он не придет забрать своего коня?» — не отставала Люба. «Все ты хочешь знать, дорогая Люба», — Рокси взяла ее под руку. «Но секреты потому и называются секретами, что их не принято открывать всем. И у нас с Ниной тоже есть свои секреты. И профессору Мише все время задавала вопросы». Русская няня поправила бигуди и, уставив на ребят указательный палец, сказала: «Вы все кучка безумцев». Затем перевела взгляд на Рокси. «Только подумать, я еще защищала тебя перед твоей мамой, которая никак не могла взять в толк, почему ее дочь вот уже несколько дней не подает о себе вестей». «За это я буду благодарна тебе вечно», засмеялась девочка и чмокнула Любу в пухлую щеку. «И Нина тоже должна быть мне благодарна. Я столько раз обманывала Веру и Джакомо». «Они что, звонили?» спросила та испуганно. «Да. Я сказала, что ты закопалась в учебниках и не можешь подойти. Они скоро снова позвонят, так что разговаривай с ними сама. Я не хочу больше водить их за нос». Няня с упреком взглянула на Нину. «Поговорю с большим удовольствием», — улыбнулась Нина и попыталась сменить тему. «А сейчас не дашь нам что-нибудь поесть? Я умираю с голоду». «Мы все умираем. Так что если ты приготовишь что-нибудь, мы все сметем в одну секунду и отправимся спать». Йоре сглотнула слюну, предвкушая Любины утренние сладости. «Надо же, с утра пораньше. Еще и солнце не встало. Они уже голодные», — проворчала себе под нос русская няня и, зашлепав тапками, направилась в кухню. Ческо знаками показал друзьям, что Нине лучше будет пойти отдохнуть, и, поддерживая ее под локоть, повел к лестнице. «Иди поспи. О Любе позаботимся мы». «Ладно, да я уже с ног валюсь. Вы не обидитесь, если я оставлю вас ненадолго?» — спросила она друзей. За всех ответила Рокси. «Иди, ты заслужила отдых. Это мы не покидали виллу». «А когда отдохнешь, мы спокойно обсудим, как быть дальше». Камастила подошла к коню и погладила его по спине. «Наша с Табериоза миссия в Венеции завершена, и нам пора отправляться в обратный путь. Уже почти не осталось энергии на то, чтобы задерживаться тут». «Нет, не покидайте нас!» Нина остановилась на ступеньке лестницы. «У нас еще есть Джеролома. Она поможет вам побыть здесь немного». «Обещаю, что когда ты проснешься, мы еще будем здесь», — ответила благородная дама. Нина послала воздушный поцелуй Рокси. «Набирайся сил, подруга. Я хочу, чтобы в следующем путешествии ты была рядом». «Не сомневайся, так и будет», — ответила та, подмигнув. Нина поднялась по лестнице, сопровождаемая красавчиком и Платоном, и закрыла за собой дверь. Красавчик моментально захрапел, развалившись на прикроватном коврике, а Платон устроился, свернувшись клубком на подушке. Она положила мешочек с подарком Эдуарда на ночной столик, морщась от боли, сняла одежду и залезла под одеяло. Со слепающимися от усталости глазами погладила кольцо на пальце. «Вечная любовь». «Да, вечная», — прошептала она, проваливаясь в сон. И моментально перед внутренним взором замелькали видения сияющего в секретузии красного сердца Этереи, сцен жестокой схватки с гарпией, гигантских тарантулов Каркона и крупных слез Тибериоза. Неожиданно сном завладел кошмар. Красный занавес, будто тяжелое одеяло, скрыл из глаз мелькающие кадры пережитого. Дыхание девочки участилось, и в ушах зазвучала доносящаяся издалека заунывная музыка. Нина вздрогнула, испугавшись, что вот-вот появится голос убеждения. «Но это невозможно. Монаха без лица и тени больше не существует», — подумала она во сне. И тут перед ней возникло бледное лицо Ливио. «Я пришел в твой сон, потому что ты нуждаешься во мне. Я не могу оставить тебя в покое», — шептал он, используя технику обольщения. «Я горю в магме двери Каоса. Каркон обрек меня на вечное умирание за то, что я хотел быть с тобой, за то, что я полюбил тебя». Языки пламени закружили Ливио, в широко раскрытых глазах которого читалось глубокое страдание. «Возьми меня за руку и забери в свою жизнь. Моей у меня больше нет», — умолял ее молодой призрак. «Я не могу. Я не хочу. Уходи прочь из моего сна», — боролась с искушением девочка шестой луны. «Тогда хотя бы один поцелуй. Всего один. Ты ведь сама этого хочешь», — наставил Ливио. «Замолчи», — сжала кулаки Нина. «Ты зло и не нужен мне. Я люблю Ческо. Видишь это кольцо?» «Настоящую любовь скрепляют не кольцами. Только твое сердце может подсказать верный путь. Спаси меня, прошу тебя», — продолжал умолять юноша, протягивая к ней руки. Внутренне сопротивляясь, Нина протянула к нему руку и увидела, что в ней оказалась красная роза. «Твой любимый цветок. Помни это. Не забывай никогда». И Ливио растаял в дыму, оставив после себя сильный аромат розы. Усилием воли Нина заставила себя проснуться. Открыла глаза и села, дрожа, вся в поту. Рядом встревоженно мяукал Платон, а у кровати со стоящими торчком ушами грозно рычал красавчик. Нина повернула голову к ночному столику. На нем, рядом с подарком рыцаря, лежала красная роза. Нина потерла глаза. «Этого не может быть! Откуда здесь роза? Ливио мертв!» Стук в дверь прогнал остатки кошмара. Вошла Люба, держа поднос с блюдом, полным только что испеченного печенья, и чашкой горячего шоколада. «Завтрак готов, перекуси и спи опять», — улыбнулась русская няня. Из-за ее плеча выглянул Ческо. «Да, поспи еще, и помни, что есть я», — сказал он, с любовью глядя на девочку. Нина, не ответив, схватила розу со столика и спрятала ее под одеяло. «Ешь, ты же сама говорила, что голодна». Люба поставила блюдо на кровать. «Мне хочется покоя и тишины», — ответила Нина, все еще находящаяся под впечатлением от странного сна. Люба покачала головой и вышла, оставив ребят одних. Ческо опустился на колени у кровати и протянул Нине необычное круглое красное печенье. «Это что-то вкусное?» — спросила девочка. «Еще как. Это постилка сладкая. Ее приготовили Додо и Фьоре. сказали, что если мы после всего, что пережили, хотим всегда быть вместе, то должны съесть ее. Из чего она? Нина с подозрением оглядела постилку. Из счастья? Это его вкус, ответил Ческо, кладя постилку в рот. Когда Нина откусила кусочек, почувствовала божественный вкус, который потек по горлу, словно мед. Ческо взял ее руку с кольцом и крепко сжал. «Ничто не сможет омрачить нашу любовь, правда?» «Я не допущу этого», — ответила Нина, глядя ему в глаза. «Клянусь, нам еще очень много предстоит преодолеть вместе. Только с тобой рядом мне удастся отыскать последнюю цифру золотого числа. Поклянись и ты, что никогда не оставишь меня». «Перед звездами и всей вселенной клянусь, что ничто не разделит нас». Нина достала из-под одеяла красную розу и стала отрывать лепестки один за другим. «Не спрашивай, откуда у меня этот цветок, хорошо? Нет такого подарка, такого аромата, такого убеждающего голоса, которые бы могли разлучить нас. Обними меня и послушай, как стучит мое сердце. Оно бьется для тебя, только для тебя». Обнявшись, замирая от счастья, они сидели на кровати. Поцелуй стал венцом выпавшего на их долю очередного приключения и началом нового дня. Дня, исполненного любви. Конец.